На синей скатерти круглого стола под люстрою видны были газеты, книжки новых журналов и несколько горшков с белыми гиацинтами. Много простора, света и книг было в этой комнате. А Николаю Алексеевичу припомнилась та убогая квартиренка, которую он и его Иринушка снимали за 3 рубля в месяц. Ведь их было тогда только двое. Куда же бы им была большая квартира? Да и что бы они стали делать с большой квартирой? Иринушка даже не соглашалась взять прислугу. Жалование и содержание прислуги составили бы слишком обременительную статью в их более чем скромном бюджете. Иринушка сама справлялась со всеми работами по хозяйству и храбро делала все то, чему ее не учили ни в гимназии, ни дома. Пищу стряпала, мыла полы. «Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, милая, помнишь? Помнишь, Иринушка, этот маленький захолустный городишко, грязный, тусклый, ленивый, сонный, этот злой город, осатанелый от лени, водки и сплетен? Пришлось прожить в нем несколько лет, и особенно тяжело было в первый год. Николаю Алексеевичу еще ничего было, он был постарше, а его 16-летней Иринушке должно быть, круто приходилось. Но она не жаловалась и всегда очень была весела. Сама смеялась и Николая Алексеевича забавила. Звонким, зыбким смехом заслоняла от него уродливый лик темной жизни. Разгоняла злые чары жизни, как умела, как могла, смехом, песнею, пляскою. «Иринушка, милая, помнишь? Не забудешь?» «Помнишь, Иринушка, эту первую осень, беспросветную, холодную, мокрую, злую?» Глава 5. Серые тучи облекли все небо, и серый, холодный, скупой сеялся сквозь них свет осеннего скудного дня. Тоска была разлита в тяжелых, мокрых тучах и в воздухе холодным и сыром, и от земли, от этих немощенных улиц, поднималась неизбывная тоска. Весь день шел дождь, мелкий, упрямый, маленький злой дождичек, гнусный спутник маленькой тусклой жизни серого захолустья. Стекла маленьких окон были от этого дождика слезливо мокрые, и жидкая липкая черная грязь лежала на улицах, а на мостках гнилых и грязных пухли и зябли рябые лужицы, и мокры были давно уже голые ветки берез и осин в садах и огородах за серыми заборами. Ветер проносился порывами, воя злобно и жалобно, сырой и холодный, и с мелкой яростью трепал эти голые ветки мокрых растрепанных деревьев. И в тонких визгах ветра все та же слышалась безумная тоска. По улице медленно тащилась телега с какими-то серыми кулями, колесами увязая в грязи. Пегая лошаденка тяжело ступала, звучно хлюпая в грязи ногами и тяжело дыша, вся мокрая, понурая, жалкая. И была она такая же тихая, с плачущими глазами, с растрепанными ветром, мокрыми космами седой гривы, и жалкая, такая же, как бредущий по грязи рядом с телегою мокрый мужик в каком-то сером заскорузлом кожане. Через улицу медленно и лениво зачем-то перебирался босоногий мальчишка, высоко засучив ветхие штанишки и утопая в жидкой грязи до покрасневших голых коленок. На нем был надет рваный кафтанишко, его трепанные светлые волосенки покрывала помятая шапка с расколотым козырьком. Шею обматывал пухлый грязно-красного цвета платок. Только худые ножонки были синие от холода и грязи. Остановившись посреди улицы, мальчишка засунул грязные пальцы в рот и пронзительно засвистал, посматривая направо и налево по улице, словно поджидая кого-то. Но никого не было, и мальчишка побрел себе дальше, по-видимому, наслаждаясь этим купанием в грязи под дождиком. Ворона одним глазом смотрела на него, усевшись на высоком заборе, и пронзительно каркала. Николай Алексеевич вышел по шатким ступенькам крыльца на двор, чтобы помочь Иринушке донести ведра с водою. Брызги холодного дождя настойчиво бились в его лицо, и сырой ветер тяжело колыхал на его лбу прядку отбившихся волос. Под мелким дождиком, по узким брошенным через грязь на дворе дощечкам, осторожно переступая мокрыми босыми ногами, тихо шла от огорода Иринушка. Через огород на речку за водой уходила. Тяжелое коромысло грузно лежало на Иринушкином плече. Два ведра с легким скрипом колыхались, плеща порою воду на покрасневшие от холода стопы Иринушкиных легких ног. Ветер трепал подол ее подобранной высоко синей юбки. Иринушка, придерживая обеими маленькими, покрасневшими, мокрыми от дождя руками коромысла, гнулась под его тяжестью. Горячо рдели ее щеки, и выражение усилия было на ее лице. Темные густые Иринушкины брови слегка хмурились, а ее нежные алые губы весело улыбались ему, вышедшему ей помочь. «Помнишь, милая? Не забудешь? Иринушка, помнишь?» Старое рваное платьишко, похолодевшие маленькие руки, и эта кроткая улыбка, и покрасневшие от холода глиной запачканные ноги. Николай Алексеевич снял с коромысла ведра, внес их в сени. Ласково Иринушку стал упрекать. «Иринушка, Иринушка, разве же так можно? На дворе так холодно, а ты ножек не обула». Иринушка улыбается и оправдывается. «Такая глина липкая и вязкая, так башмаки пачкает, потом бьешься-бьешься, не очистить, а ноги в воду опущу, сойдет глина». «Так ведь холодно», — говорит Николай Алексеевич. «Так что же холодно?» — весело отвечает Иринушка, смеется и легкая взбегает по шатким ступеням, нарочно громко стуча по ним ногами, чтобы согреться поскорее. «Согреюсь», — говорит она весело. «Помнишь, милая, не забудешь эту тесную, угрюмую квартирку? Иринушка, милая, не забудешь?» «Как забыть? Не забудешь. И хочешь забыть, да не забудешь». Полусгнившее крыльцо гнулось на бок. Балясины перил пообломались. Упали иные, кто-то сжег их в печке. Старой крыши дала течь. Подстилали на чердак тряпки какие-то, корыто ставили, а все же иногда и в комнате капало с потолка. Доски пола шатались под ногами и скрипели жалобно и противно. От окон дуло. В одном из окон разбитое пополам стекло было склеено замазкой, чтобы не вставлять нового. «Некрасиво, Иринушка», — говорил Николай Алексеевич. «Купим новое». «Некрасиво. Да, спасибо», — отвечала Иринушка и смеялась. «Милая Иринушка, хоть бы раз ты его упрекнула, хоть бы словечко укора ему или судьбе промолвила когда-нибудь, хоть бы заплакала когда, хоть бы плача пожаловалась, пороптала бы хоть немножко». Никогда ни разу не видел Николай Алексеевич Иринушкиных слез, не слышал ее жалоб и ропота никогда. Глава 6. Был вечер. Усталые оба, они сидели у стола при свете керосиновой лампы, прикрытой зеленым стеклянным абажуром. На вязаной белой скатерти лежала раскрытая книга. Иринушка читала вслух. Николай Алексеевич слушал. Он смотрел на склонившуюся над книгой голову, на ровный пробор в темно-русых волосах, слушал Иринушкин ровный голос, так отчетливо произносивший слова рассказа о далеком, о чужом. Потом Николай Алексеевич переводил глаза на зеленый узор обоев, на стул с прямой спинкой, стоявший у стены, на темную этажерку в углу близ окна, на железную печку в другом углу. Бедные предметы скучного обихода с докучной ясностью метались в глаза. Николаю Алексеевичу было грустно. Иринушка кончила читать, закрыла книгу и сказала: «Будет на сегодня, завтра дочитаем». Посмотрела на Николая Алексеевича, улыбнулась и спросила: «Коля, что ты не весел? Голову повесил». Улыбалась, и Николай Алексеевич улыбался ей в ответ, но улыбкою тоскливую, как дождь осенний, за коленкоровую шторою, за мокрым окном на улице, где темно и уныло. Спрашивала Иринушка: «Хочешь, Коля, я для тебя буду танцевать? Хочешь?» И танцевала, тоненькая, легонькая, едва касаясь жестких досок пола розовыми пальчиками легких босых ног, красивым жестом маленьких рук, приподнимая юбочку свою синюю. Николай Алексеевич улыбался невесело и говорил: «Милая Иринушка, отчего ты меня никогда не упрекаешь?» Иринушка поднимала брови милым движением удивленной маленькой женщины и спрашивала: «Коля, да за что же мне тебя упрекать? Что же ты мне сделал худого?» И говорила: «Я с тобою счастлива, милый мой Коля, милый». И, присев к нему на колени, обнимала его жаркими тонкими руками и целовала его нежно и долго. Николай Алексеевич говорил: «Милая Иринушка, не на радость ты меня полюбила. Я так беден, и тебе со мной так трудно». «О, бедность!» — беспечно говорила Иринушка. «Да разве это такая большая беда? Разве надо жить в роскошных палатах? Только надо быть веселым и сильным и хотеть счастья». И спрашивала Иринушка Николая Алексеевича, обвив руками его шею и заглядывая в его грустные глаза своими синими счастливыми глазами: «Ты хочешь со мною счастья, Коля? Хочешь?» Николай Алексеевич говорил, невесело улыбаясь: «Кто же, Иринушка, не хочет счастья? Все его хотят». Иринушка весело говорила: «Ну вот и я хочу, и я уже счастлива. Я с тобою, Коля, милый, больше мне ничего не надо». Потом Иринушка задумывалась ненадолго и говорила: «Надо сохранить в себе волю к жизни. Вот только это надо, все остальное дастся». Николай Алексеевич спрашивал: «А ты знаешь, Иринушка, как сохранить эту волю?» Иринушка улыбалась уверенно, как озаренная высокой мудростью, и говорила: «Знаю. Чтобы сохранить волю к жизни, надо питать ее жаждою счастья. Тогда и жизнь, и счастье будут наши». Опять смеялась Иринушка радостно и громко и плясала по тесной комнате. И был весел на шатких досках пола легкий плеск ее быстро мелькающих из-под синей юбочки ног. И казалась она тогда легкою девою высот, сошедшую на землю, чтобы утешить тоскующего в долине бед человека. Николай Алексеевич был утешен и силы вновь чувствовал в себе великие на труд, на достижение. Глава 7. Вот и прошли они, эти тяжелые годы. Иринушка, милая, ты помнишь их? Ты их не забудешь? Иринушка, милая, где ты? Прошли тяжелые годы. Успокоенная жизнь катится легко и мирно. У Николая Алексеевича жена и дети. Весь удобный, обеспеченный обиход. И жену Николай Алексеевич любит, и жена его любит. Ему кажется иногда, что он любит жену за пережитые Иринушкой тяжелые годы. И когда он думает об этом, он сам дивится, дивиться тому, что он любит эту вторую за Иринушкин труд жизни, сохраненной жаждой счастья. Счастье, которое не Иринушке улыбнулось. Не странно ли это? Правда ли, что за одну любит Николай Алексеевич другую? Да и как же иначе? Нельзя любить два раза, думает иногда Николай Алексеевич. Кого полюбил однажды, того полюбил навеки. Но навеки полюбил он Иринушку. Милая Иринушка, где ты? Там, в городе постылом и ненавистном, на далеком кладбище, в тесной темной могиле, истлевая спит Иринушка. Руки на груди сложила, синие глаза плотно сомкнула. Успокоилась рано. В первое время после Иринушкиной смерти был неутешен Николай Алексеевич. Но забудется всякое на земле горе, и всякая скорбь земная смирится. Любит Николай Алексеевич свою вторую жену. Любит нежно, и дети от нее милы ему. Но порою в последнее время все чаще Иринушка ему вспоминается. И тогда эта вторая чужою кажется ему и далекою. И тогда вдруг все, что вокруг, становится для Николая Алексеевича чужим и ненужным. И только одного хочет сердце. Хочет невозможного. Хочет вернуть невозвратное. Иринушка. Иринушка, где ты? Вот, кажется, подходит она тихо к его ложу, и в глазах ее кроткий упрек. В глазах Иринушкиных синих, как ночное небо. Покачивает головою, сказать что-то хочет и не может. Глава 8. Вот и вернулись из церкви. В передней голоса и шум. Веселые голоса, легкий шум. За дверью быстрые шаги, легкий стук, милый голос второй жены. «Коля, ты спишь? Мы уже вернулись. К тебе можно?» Николай Алексеевич тихо отвечает: «Войди». А встать ему не хочется, и не хочется видеть людей, и пасмурное лицо повернуто к спинке дивана. Шелест нарядного платья слышится, и приближаются легкие по сукну шаги и тихий голос, говорящий веселое что-то. Присела на диван к Николаю Алексеевичу, к его груди приникла. Веселая, радостная, все еще такая молодая, милая, вторая жена, не Иринушка. Иринушка, милая Иринушка, где же ты? Милая Иринушка, помнишь? Не забудешь? Где же ты? Душа моя тебя жаждет. Тихие слышны слова, ответом на страстные зовы. Христос воскрес! И так же тихо ответил Николай Алексеевич: «Воистину воскрес». Он повернулся, протянул руки, обнял милую, целует. И близко-близко в его глаза глядят глаза иные, милые глаза. «Кто же ты? Неужели чужая? Иринушка, это ты?» Тихо отвечает она, прильнувшая к его груди, отдавшаяся его объятиям: «Это я. Разве ты не узнал меня, приходящую тайно в полуночи? Ты зовешь меня второй женою. Ты любишь меня, не зная, кто я. Ты называешь меня, как называли меня дома, бедным чужим именем, Наташею. Но узнай, узнай в эту святую ночь, что я, что я твоя, что я та, которую ты не забыл, которую ты зовешь Ирина, твоя, вечная твоя спутница, вечно с тобою. Похоронил ты бедное тело маленькой твоей Иринушки, но любовь ее сильнее смерти, и душа ее жаждет счастья, и жизни хочет, и, расторгая такого тления, и во мне живет. Узнай меня, целуй меня, люби меня». Радостно обнял Николай Алексеевич свою вторую жену и смотрел в ее глаза, и узнавал в них Иринушкин привет, и лобзал ее губы, и узнавал в них ласку, негу и зной Иринушкиных уст, жаждущих счастья, жизни и любви. Николай Алексеевич повторял, плача от счастья, сладчайшего всех земных утех: «Милая, ты помнишь? Ты не забудешь, милая?» А она ему отвечала: «Коля, милый, у тебя совсем расстроены нервы. Я же тебе говорила, что не надо так много работать. Прими брому». 1911 год.